Короли и капуста. Наслаждаясь вниманием, маляр позировал веренице туристов, снимавших его по пути к Трафальгарской площади. Измазанный и веселый, он гримасничал в камеру, успевая крыть свежим слоем краски телефонную будку. К очередному юбилею Елизаветы Лондон наводил блеск, украшая себя по нашему вкусу. Будка выходила нарядной и старомодной, как елочная игрушка. Она напоминала все, что я люблю в Англии. Диккенса, Холмса, чай и империю, которая на старых картах была окрашена примерно тем же цветом. Не выдержав, я пристал к маляру. «Скажите, сэр, у этого оттенка есть особое название?» «Бесспорно. Как же называется эта краска?» «Красный», — ответил он, на радость угодливо рассмеявшимся окружающим. Ну и это меня не отучило задавать вопросы. Тем же вечером, сидя за типичной для этого острова бараниной, я допрашивал хозяев, объединивших браком две антагонистические культуры. Полагая свою империю антиподом российской, британцы считали себя архипелагом закона в океане самовластия. «Вы, — говорили местные еще Герцену, — так привыкли путать царя с правом, что не умеете отличить раболепие от закона послушания». Помня об этом, в Лондоне я переходил улицу на красный свет только тогда, когда никто не видел, кроме своих, разумеется. «Наша любимая на Западе столица», — сказал мне за обедом соотечественник и тут же себя вычел. Их тут уже 400 тысяч. Но меня больше интересовали местные, и я объяснился в любви его английской жене. «Британцы — нация моей мечты». «И зря», — сказала она, — «ибо таких нет вовсе. Британский народ — выдумка. У англичан столь мало общего с остальными, что к северу от Эдинбурга я не понимаю ни слова. Шотландцы и на вид другие. Дюэ». «С кислой рожей», — с готовностью перевел муж. «А валлийцы?» «Эти загадка. Они всегда поют, как ирландцы, только те еще и пьют. Англичане хотя бы вменяемые. Не на футболе. Но это святое. Что же вас сплотило в империю?» «История. Королей без счета». «А где короли?» — вновь перевел муж. «Там и капуста». «Монархия приносит прибыль. Лондон переполняют туристы, и каждый находит себе короля по вкусу. Одних интригует Эдуард Исповедник, альбинос с прозрачными пальцами, которыми он исцелял чуму. Других – соблазнительный злодей Ричард III, которому Шекспир приделал горб. Третьих – Генрих VIII, который любил женщин и казнил их. С королевами-англичанам везло еще больше. Две Елизаветы плюс Виктория. Английская монархия стала главной достопримечательностью. Обойдясь после Кромвеля без революций, Англия сумела сохранить свою аристократию и найти ей дело. Раньше они творили историю. Теперь ее хранят на зависть тем, кто не сумел распорядиться прошлым с умом и выгодой. С тех пор, как Великобритания перестала быть такой уж великой, она сосредоточилась на экспорте наиболее привлекательных ценностей – традиций и футбола. Болельщиков английских клубов в 10 раз больше, чем самих англичан. Остальной мир следит за королевскими свадьбами, не говоря уже о разводах. Расшитая золотом и украшенная мундирами Англия сдает на прокат средневековую легенду Старого Света, ставшую в новом сказкой и Диснейлендом. Таурии, однако, играют всерьез, и никто не видит в церемонии маскарада. Рассматривая священные атрибуты коронации, от тысячелетней ложки для помазания до потертой мантии, я заметил, что корона почти новая, 1937 года. «А что случилось со старой?» — спросил я у охранника. «Сносилась», — ответил он с таким лаконичным высокомерием, что я сразу понял — революции не предвидится. Даже с учетом британской нефти монархия остается самым полезным ископаемым. К тому же содержать Букингемский дворец несравненно дешевле, чем Белый дом. Другое дело, что королей было больше, чем президентов. Чтобы зря не мучить школьников, монархов им отпускают в нагрузку к анекдоту. «Кто была женой Генриха VII?» – спрашивает экскурсантов викарий, показавшийся мне цитатой из английского детектива. Дождавшись унылого молчания, он сам ответил: «Елизавета Йоркская». Запомните, что в карточной колоде именно ее изображает дама червей. История оживилась, подростки тоже. И я позавидовал их школе, ибо моя обходилась цепью исторической необходимости, сковавшей Ленина со Стенькой Разиным. Несмотря на веселую науку, лучше английских школьников островную хронику знают американские пенсионеры. Во всяком случае, те старушки с голубыми буклями, что сравнивали надгробие Вестминстерского аббатства с привезенным из дома генеалогическим деревом. В Америке это бывает. Недостаток своей истории компенсирует избытком чужой, что позволяет процветать геральдическому рэкету. От него я узнал, что принадлежу к славному роду ирландских пивоваров, но Гиннес, не признав во мне родича, отказал в скидке, и я перешел на светлый эль. Английский паб – аристократ народа. Обходя родословную нынешней династии, он не выносит новоришей и гордится прошлым, навязывая его прохожим. Вывески пабов – самая живописная деталь лондонской улицы, которая, в отличие от парижской, часто бывает безликой. Зато паб не бывает скучным. «Экзотическим может быть только заурядное», – утверждал Честертон. Английский собор не слишком отличается от континентального, но неповторим абрис лондонского кэба. Сегодня кэбы превратились в такси, сохранив ту же горбатость. А пабы не изменились с тех пор, когда король приказал хозяевам заменить универсальную зеленую ветку индивидуальной вывеской. Поскольку тогда почти никто не умел читать, названия придумали такие, которые мог изобразить столяр и художник. Нарядные, как белый лев, фантастические, как единорог, или нелепые, как упомянутый Джеромом свинья и свиток, все пабы хороши. Неудивительно, что в Лондоне пьют пиво, как в Риме кофе. Не когда хочется, а когда можно. Лучшая часть британского меню – английское пиво. Теплое, без пузырьков, накачанное ручным насосом, отличается от европейского тем, что его пьют стоя. Поэтому не так просто вклиниться в веселую толпу, клубящуюся вдоль стойки. Это особое искусство, требующее смеси интуиции и такта. Англичане с ней рождаются. Нам надо учиться. Как обмасленная игла на воде, ты протискиваешься, никого не задев локтем и взглядом. Но и достигнув цели, не торопись ею завладеть, окликнув бармена. Это как у Булгакова. Не просите, сами дадут и сами нальют, когда подойдет невидимая чужеземцу, но бесспорная для своих очередь, без которой в Англии вообще ничего не происходит. Пап, недорогой урок цивилизации. И я практиковался, начиная с завтрака, радуясь, что Англия предпочитает не крепкий эль безжалостному, как я знаю по старому опыту, виски Шотландии. После пивных и королей мне больше всего понравились в Лондоне дети, особенно те, которых я встретил в окопах военного музея империи. Сюда привозят молодежь Евросоюза, надеясь превратить его в одну страну, чтобы навсегда покончить с мировыми, а в сущности междуусобными войнами. О первой рассказывают мемориальные окопы, тесные, с восковыми трупами и кислой вонью пороха. Славой здесь не пахло. Подвигами тоже. Зато героизма хватало в бомбоубежище эпохи Блица. Как только я уселся рядом с примолкшими ребятами, свет погас и начались взрывы. В темноте звучали голоса военных лет. Подбадривающие и ворчащие, они смогли заглушить бомбежку лишь тогда, когда все запели хором. Тогда так делали всюду, кроме метро. По ночам в подземке хранили тишину, чтобы люди выспались перед работой. Ведь и в Блиц затемненный Лондон жил хоть и на ощупь, но, как всегда, в пабах, театрах, даже в нетопленной национальной галерее, где среди пустых рам картины спрятали в шахту, лучшая пианистка Англии давала концерты, не снимая пальто. В 1940-м, встречая Рождество среди взрывов, в столицу завезли карликовые, чтобы влезли в бомбоубежище, елки. В Лондоне любят вспоминать о Блице, хотя он и уничтожил изрядную часть города. Героем его сделала даже не война, а ее будни. Король делил их со всей столицей. «Теперь», — сказал он после налета, разрушившего часть дворца, «я могу смотреть в глаза жителям разбомбленного Ист-Энда». Всю войну в Букингемском парке выращивали капусту.